— проворчал сквозь зубы Наполеон. «Что же дальше? Продолжай». Фуше хорошо осведомлен, но между тем он оставил принца на свободе и допустил его службы в ваших полках. «С какой целью?» Император сделал рукой какой-то неопределенный жест, его взгляд затуманился. Измена доверенных людей, хотя бы даже и оправдываемая какой-нибудь серьезной целью, так как прежде всего надо знать именно цель, руководившую известными действиями, все же сильно печалили его. Он тихо сказал, какой мотив мог побудить этого Бурбона отдаться в наши руки, служить в наших рядах? Он не безумен, он очень храбр, заслуживает уважения. «Вот именно», — отозвался Савари, — «юношеский бред. Прославиться под вашим началом, приобрести военную славу. Ему 24 года. У вас, ваше величество, нет прямого наследника. В его голове могли зародиться широкие надежды. Его, оказывается, вначале сильно поддерживала ваша собственная сестра. Это была правильно разработанная программа. Вот почему он просил о зачислении его в дворянский полк». Император глубоко задумался и, наконец, произнес. А императрица так горячо просила за него. Но в таком случае, что же означает выходка Бруслара в гостинице «Золотой колокол»? Чистейшая комедия. И все те, которые окружали его в тот день, и Мармон, Прюнже, Те, Микеле, о, Микеле, такой же, как и все прочие. Все они, или почти все, зачислились в полк исключительно ради того, чтобы при случае служить интересам этого де Гранлиса, то есть принца Людовик. Свита в моей свите. Вот именно. Потрудитесь припомнить. Я кое-что уже подозревал после Иены. Вы были вполне правы, послав их под Айлау на смерть. И дали маху, простите, ваше величество. Но это так. Спасая их в последний момент. Они дрались, как титаны. Тем они опаснее, ваше величество. Припомните одну подробность под Фридландом. Когда вы вызывали ординарца, миссия действительно была более чем рискованная. Это подтвердили результаты. Припомните, и Мармон, Трюнже и Те прикрыли с собой принца и кинулись за него. Справедливость требует сказать, что он вихрем сорвался вслед за ними, требуя своей части в славном подвиге и не принимая такой жертвы со стороны своих приверженцев. Но доказательства, тем не менее, налицо. Граф де Прюнже погиб в этом деле. Викон де Мармон тоже. Граф де Те еще и до сих пор не оправился. И сам де Гранлис чуть бы не закончил в тот день своих радужных мечтаний о короне. Вот она, голая истина, без малейших прикрас. Вот почему, ваше величество, я не аплодировал вместе с прочими, когда вы выразили желание наградить в первую очередь этих молодых людей, безусловно храбрых, но крайне подозрительных для предупрежденного человека. Поверьте, это отпрыск коварной расы. Он таит в своей груди намерение возрасти под сенью вашей славы, а потом, когда почувствует свою мощь, оплатить вам коварным предательством. «Благодарю, Савари», — промолвил Наполеон. «Все это очень странно». Он задумался, потом, после продолжительного молчания, добавил, «Это огорчает меня. Я любил их, этих детей». «Ваше Величество», — сказал Савари, — «Бурбон не может верой и правдой служить Бонапарту. К тому же восстание не вымирает. Оно нет-нет, да и приподнимает голову. Арман де Шатобриан, Вруал и Кенталь только что доказали это, и их вы не помиловали. А теперь что я должен делать? Я скажу тебе это завтра. Главное, нужно избежать огласки. Пусть это останется между нами, понимаешь?» Да, Ваше Величество, но тайна, известная 10 людям, плохая тайна.